Роттердамский дневник. Дождь в Роттердаме, сумерки, среда. Раскрывший зонт, я поднимаю в ворот. 4 дня они бомбили город. И города не стало. Города не люди и не прячутся в подъезде во время ливня. Улицы, дома не сходят в этих случаях с ума и, падая, не призывают к мести. Июльский полдень. Капает из вафли на брючину. Хор детских голосов. Вокруг громады новых корпусов. У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. Как время нецелебно, но культя, не видя средств отличия от цели, соднит и тем сильней от панацеи. Ночь. 3 десятилетия спустя мы пьем вино при крупных летних звездах в квартире на 20-м этаже на уровне, достигнутом уже взлетевшими здесь некогда на воздух. Июль 1973 года. Роттердам.